Ситуация обострялась не по дням, а по часам, но Йорки вынужден оставались в стороне. Принц Альберт неоднократно пытался встретиться с братом наедине, но король либо уклонялся от встреч, либо предпочитал отшучиваться. Лишь 17 ноября он вызвал брата во дворец и сообщил ему, что накануне вечером поставил в известность премьер-министра и королеву Марию о своем намерении жениться на миссис Симпсон, вне зависимости от того, согласится ли на это правительство. Эдуард сказал, что не остановится даже перед отречением от престола. «Какой кошмар!» — переполошился Берти. «Никто этого не желает, и уж меньше всех я». После этого король отправился с трехдневным визитом в Уэльс. Там его поразило огромное количество безработных, и Эдуард произнес знаменитые слова: «С этим нужно что-то делать». Тем не менее, по возвращении он сказал брату, что в любом случае женится на Уоллес, и что она станет королевой Англии, императрицей Индии и прочее, прочее, прочее. На вечеринке у Чипса Ченнона король был весел, не скрывался любви к Уоллес, а она демонстративно носила на пальце обручальное кольцо. Великолепный изумруд, некогда принадлежавший великому Моголу и обошедшийся Эдуарду в 250 000 фунтов стерлингов. Однако вся королевская семья считала, что долг монарха – ставить интересы государства выше личных привязанностей. В те времена разведенная женщина считалась заклейменной, особенно в высшем обществе. Пройдет много лет, прежде чем разведенным дамам будет позволено подниматься на королевскую трибуну в Эскоте. Существовал и политический аспект вопроса. С 1931 года, согласно Вестминстерскому статуту, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка, Ньюфаундленд и Ирландия получили статус самоуправляемых доминионов. Отныне корона стала символом свободного союза стран, членов Британского Содружества Наций, соединенных присягой королю. Британский монарх считался единым государем всех этих стран. Кроме того, он являлся главой англиканской церкви, которая разводов не признавала. Невозможно было представить себе, что английский король женится на американке, которая уже разводилась дважды. Но в то же время монарх находился выше закона, и не существовало такой преграды, которая помешала бы ему сочетаться с Уолли с тайным браком. Однако надо отдать Эдуарду должное. На этот путь становиться он не собирался. Когда до него дошло, что народ не согласится признать Уолли Симпсон своей королевой, Эдуард задумался о марганатическом браке. Тогда Уоллес, став его женой, не считалась бы королевой, а их дети не могли бы претендовать на престол. Но тут же возникали сложности. Для марганатического брака требовалась санкция парламента, а также согласие правительства на изменение порядка наследования. Мало того, необходимо было согласие правительств всех доминионов. Само обращение короля к правительству с подобной инициативой неминуемо привело бы к колоссальному политическому кризису. Поэтому, предварительно проконсультировавшись с премьер-министрами доминионов, правительство отказалось рассматривать этот вопрос. Итак, Эдуард оказался перед дилеммой – либо потерять престол, либо потерять Уоллес. Сама виновница скандала предпочла временно перебраться за границу, ибо английское общество было настроено по отношению к ней враждебно. Она советовала королю обратиться к своим подданным напрямую, минуя правительство и парламент. 3 декабря утренние газеты сообщили публике сенсационную новость. Поводом к прорыву завесы молчания послужило совершенно невинное замечание, сделанное накануне доктором Блантом, епископом Блэкфордским. Почтенный прилад, как и большинство англичан, в жизни не слыхивал о миссис Симпсон. Он всего лишь попытался объяснить журналистам, почему его величество не ходит к причастию, хотя в качестве главы англиканской церкви обязан это делать. Разъяснение епископа, напечатанное в газете «Йоркшир Пост» 2 декабря, были восприняты многими как намек на связь Георга V с Уолли Симпсон. Стена молчания рухнула, и народ узнал о том, что его обожаемый монарх собирается жениться на дважды разведенной американке. Большинство англичан пришли в ужас. В Арлингтоне во время церковной службы викарий, как обычно, попросил собравшихся встать и спеть хором национальный гимн «Боже, храни короля». Из 400 прихожан поднялось лишь человек 10. Викарий рассказывал, что такое произошло впервые. Короля поддерживали лишь романтики вроде Уинстона Черчилля, да правые экстремисты вроде сэра Освальда Мосли. Все вы